действовали четко. Один прижал Сару к стене, другой немедленно закрыл дверь номера. Первый одной рукой зажал Саре рот, другой рукой запрокинул шею Полу Нельсоном назад. Развернувшись боком, бедром и ногой подломил колени, чтобы не брыкалось. Когда подошел второй, тот отступил, не отпуская Сару. Второй подставил к ее шее шприц-пистолет, прижал к коже и ввел дозу тиоридазина в смеси со спиртом. Сочетание сильного транквилизатора с алкоголем произвело мгновенные действия. В считанные секунды сопротивление Сары иссякло, она безжизненно повисла на руках державшего ее санитара. Когда они уложили ее на каталку, прихваченную с собой, давление у Сары упало, пульс участился, зрачки расширились. Внешне могло показаться, что она пребывает в состоянии глубокого шока. А в крови при анализе обнаружилось бы наличие алкоголя и транквилизатора. Что ж, обычная пациентка из пьющих и употребляющих наркотики. Явление для больницы Рино столь же привычное, как ангина. Накинув на лежавшую в беспамятстве женщину одеяло, оба санитара выкатили каталку из номера, направились к грузовому лифту в конце коридора. Минут через пять эти двое уже грузили Сару в большой застекленный микроавтобус «Эконолайн», оборудованный под скорую помощь, ярко-желтый, с надписью «Неотложная», на полосках цвета электрик по обеим сторонам. Никто, кроме нескольких зевак, не обратил ни малейшего внимания на происходящее, и, взвыв сиреной, пылая световым сигналом, микроавтобус вылетел на улицу. Никому и в голову не пришло, почему вместо того, чтобы направиться к ближайшим больницам, к северу, к югу или к западу от гостиницы, микроавтобус рванул на восток, к шоссе 80, ведущему через пустыню. Глава 13. Измученный ночной гонкой среди скалистых гор, Филипп Керкленд, подгоняемый страхом беглеца, все же скорости не сбавлял. И все старался пробиться сквозь сутолоку противоречивых мыслей и ощущений, от которых в голове образовалась каша, как у Джексона. По-прежнему основной целью Филиппа было отыскать Хезер. Только к этой мысли теперь добавилось кое-что еще не менее важное — смутная тревога, которая зародилась в нем перед вылазкой в зубчатую вершину, вылилось теперь в четкое убеждение. Хезер похищена необычной сектой, и этот насильственный увоз имел под собой нечто большее, чем просто желание не упустить новообращенку. Еще с конца 60-х Филипп был наслышан о культовых сектах, но ему впервые пришлось столкнуться с такой, у которой свой склад оружия и такая изощренная телесвязь для всестороннего охвата любой информации от поиска финансовых средств до разработки средств шантажа. Теперь тот факт, что сенатор, отец Сары, ушел из жизни при непонятных обстоятельствах, связанных с деятельностью Десятого Крестового, приобретал совсем иной смысл. Тут уж не до примитивных методов какого-нибудь Элмера Гентри, сторонники которого пощипывали жалкий пенсион боголюбивых старушек. Здесь налицо политика, власть в огромном, возможно, угрожающем масштабе. Филипп понимал, найди он Хезер завтра, дело на этом все равно не кончится. Что им дочка какого-то генерала? Им есть что прятать и посущественней. К тому же, как ни верти, а Филипп уже настолько во всем этом завяз, что теперь так просто не отделается. И Филипп сказал себе, найдет он Хезер, нет ли, но помочь Саре собрать факты, изобличающие Десятый Крестовый, он должен. По иронии судьбы, на его пути в Рино единственной радиопередачей, которая пробивалась сквозь горные заслоны,